Мартин Оперман встает навстречу Генриху Вельсу. «Прошу прощения, застал вас ждать», — говорит он учтиво. Мартин намерился было проявить еще больше учтивость и привести причину своего опоздания. Но суровое тяжелое лицо Вельса, как всегда, оттолкнуло его, и он не сделал этого. К сожалению, в наши дни единственное, чем человек обладает в избытке, — это время, — мрачным скрипучим голосом ответил Вельс. Сонные глаза Мартина Опермана сосредоточенно и серьезно оглядывают крупную фигуру Вельса. Мартин старается говорить, возможно, учтивее. «Я долго и всесторонне обдумывал ваше предложение, господин Вельс», — говорит он. «В принципе, мы согласны обсудить их, несмотря на целый ряд сомнений». «Наш баланс лучше вашего, господин Вельс, но я буду с вами откровенен. Удовлетворительным его назовешь, он не удовлетворителен». Мартин не смотрел на Вельса. Он поднял глаза на портрет Эммануила Опермана и подумал, что, к сожалению, только копия. Не такой-то он следовало взять с угрюмым, оскорбленным человеком, сидевшим против него. Пока еще нет нужды идти на соглашение с Вельсом. На политическом горизонте как будто довольно спокойно. Возможно, что положение не изменится и в ближайшие месяцы и годы. Тем не менее, уверенности нет. Осторожность всячески рекомендуется, и единственно правильная тактика — держать Вельса про запас, поддерживать с ним хорошие отношения. Тон сегодняшней беседы вряд ли способствует этому. Эммануил Оперман, несомненно, сумел бы лучше подойти к этому деревянному сухому человеку. «Господин Вельс тоже недоволен, и так далеко не уедешь. Мои дела довольно плохи», — сказал он, — «но и ваши не лучше. Между нами, девушками, это можно прямо сказать». Генрих Вельс скривил в улыбку суровые губы. Шутка, произнесенная глухим голосом, прозвучала как-то особенно мрачно. Перешли к деталям. Мартин вытащил пенсне, к которому прибегал очень редко, стал тщательно протирать стекла. «Сегодня господин Оперман поистине с трудом переносил господина Вельса, а господин Вельс — господина Опермана. Каждый находил другого невыносимо заносчивым. Совещание для обоих превратилось в пытку. Господин Вельс решил, что Оперманы относятся к делу несерьезно. Они соглашались на эксперимент, который их мало к чему обязывал. Они предлагали слить один из своих берлинских филиалов и один из провинциальных с двумя вельсовскими. Нет, господину Вельсу это невыгодно. В случае неудачи Оперманы потеряют два филиала из восьми, с этим они могут примириться. Он же потеряет два из трех, и ему тогда крышка». «Вижу, что ошибся, — кисто сказал господин Вельс. — Я полагал, что мы пойдем к какому-нибудь соглашению, к перемирию, вернее, поправился он с едва заметной кривой усмешкой». Тяжеловесный Мартин Оперман вежливо и мягко заверил господина Вельса в том, что у него и в мыслях не считать их переговоры сорванными. Наоборот, он уверен, что при повторных и подробных переговорах они непременно придут к соглашению с господином Вельсом. Господин Вельс пожал плечами. Он было внушил себе, что Оперманы — конченые люди. А теперь оказывается, что не себя, а его они считают конченным человеком. Ему они собираются бросить какую-то жалкую косточку, а жирный кусок берегут про себя. Он ушел мрачный, разгневанный. «Как бы ни просчитались, господа хорошие», — думал Вельс, спускаясь в лифте. Он даже произнес это вслух. Мальчик-лифтер удивленно посмотрел на угрюмого человека. Мартин. После ухода Вельс еще долго сидел за своим большим письменным столом. Учтивое, уверенное выражение мгновенно исчезло с его лица, едва Вельс вышел из комнаты. Он, Мартин, не достиг своей цели, провалил дело. Он был раздражен, недоволен собой. Мартин Оперман вызвал доверенных Зигфрида Бригера и Карла Деодора Гинца. «Ну как? Справились со свирепым гоем?» — сразу же выпалил Зигфрид Бригер, едва поздоровавшись. Маленький, юркий, лет 60 с лишним, худощавый, порывистый, ярко выраженный еврейской наружности, он почти вплотную придвинул стул к своему патрону. Длинным носом над большими буро-серыми усами Зигфрид Бригер словно обнюхивал воздух. Карл Теодор Гинц остановился на почтительном расстоянии от патрона. сдержанный, подтянутый, явно осуждая бесцеремонную суетливость коллеги. Карл Теодор Гинц осуждал все, что делал Зигфрид Бригер, а Зигфрид Бригер потешался над всем, что делал Карл Теодор Гинц. Карл Теодор Гинц во время войны командовал ротой, в которой Бригер служил рядовым ополченцем. Уже в те времена они относились друг к другу скептически, хотя и тогда уже были друг к другу расположены. А позже, после окончания войны, когда аристократу господину Гинце пришлось паршиво, господин Бригер устроил его в мебельную фирму «Оперман». Под руководством Бригера трудолюбивый и добросовестный Гинц очень быстро пошел в гору. Мартин Оперман сделал своим доверенным подробное сообщение. Все трое насквозь знали друг друга. Каждый из них легко мог предвидеть результат переговоров. Никто не думал, что Вест даст себя уломать, важно было лишь, как пойдут переговоры. После сообщения Мартина всем стало ясно, что разумнее было поручить их не Мартину, а Зигфриду Бригеру. Бригер предложил бы Вельсу еще меньше, и все-таки Вельс ушел бы ублаготворенным. Что делать дальше, было ясно. Вельсу следовало показать, что без его содействия можно снять с опермановских предприятий клеймо ефрейской фирмы. Это сделало бы Вельса покладистой. Временное затишье на политическом горизонте надо было использовать для произведения кое-каких необходимых, давно продуманных мероприятий. Надо было попросту превратить еврейскую фирму «Оперман» в акционерное общество с нейтральным, не вызывающим подозрения наименованием. Многие еврейские фирмы удачно проделали этот опыт. Часто случалось, что покупатели, бойкотировавшие еврейскую фирму, обращались в анонимное, нееврейское акционерное общество, которое в действительности являлось дочерним предприятием все той же ненавистной еврейской фирмы. Это не представляло трудности и обещало успех. Словом, это было то, что нужно, и все-таки решиться было нелегко. Немецкая мебель? Ну что это такое? Немецкая мебель ничто не говорит ни уму, ни сердцу, как какой-нибудь безликий железнодорожный вагон. Другое дело – мебельная фирма «Оперман». Название это неотделимо от портрета Эммануила Опермана, от грузного, исполненного достоинства Мартина, от шустрого, длинноногого Зигфрида Бригера. Оторвать от себя штеглицкие и бреславские филиалы все равно, что дать ампутировать себе палец. Но, может быть, это необходимо для спасения всего организма? Да, необходимо. Раз уже решение принято, надо действовать быстро. Мартин снесется со всеми оперманами и сегодня же договорится с профессором Мюльгеймом или с консультом Опермана. Оставшись один, Мартин тяжело оперся о подлокотник кресла, сгорбился. А ведь, пожалуй, в самом деле, не вредно было бы хоть по утрам заниматься гимнастикой, как советует жена. 48 лет не такой уж страшный возраст, но если не сидеть с собой, через 2 года будешь стариком. А у Густава сегодня был на редкость молодой и свежий вид. Густаву живется легко. Чтобы гимнастика оказала действие, нужно тратить на нее по меньшей мере минут 25 ежедневно. А откуда ему, Мартину, выкроить эти 25 минут? Мартин выпрямляется, вздыхается и берется за почту. Нет, это не так важно. Сначала следует покончить с более важными делами. Он всегда придерживался этого правила. Нужно известить родных. Густаву нынешний день он не желает портить. Да, Густав вообще возвращать не станет. Безусловно, он повздыхает, сделает несколько замечаний философского характера и даст свою подпись. С Эдгаром еще проще. Труднее всего будет разговор с Жаком Лавенделем, Шуриным мужем Клары Оперман. Возражать и он не станет. Наоборот, как умный делец, он давно настаивал на перемене вывески. Но Жак Лавендель очень уж прямолинеен. Мартин ничего не имеет против того, чтобы люди высказывали свое мнение без обиняков. Но Жак Лавендель чересчур прямолинеен. Мартин просит секретаршу соединить его с профессором Эдгаром Оперманом и Жаком Лавенделем. Профессора Опермана, докладывает секретарша, нет дома, он в клинике. Разумеется, он всегда в клинике. Когда он вернется, ему передадут просьбу позвонить в контору. Но он этого не сделает. Он слишком занят своей клиникой и слишком мало интересуется делами фирмы. Итак, по отношению к нему Мартин свой долг выполнил. У телефона Жак Лавендель. С ним никогда нет хлопот. Хрипловатым, приветливым голосом, едва Мартин произносит первые вступительные фразы, он говорит, что ему хотелось бы не по телефону, а лично потолковать с Мартином об этом деле. Если Мартин не возражает, ведь даже совсем рядом, он после обеда на часок заедет к нему. Мартин не возражает, он будет очень рад. Он нисколько не рад. Обед с женой и сыном и краткий послеобеденный досуг – его любимые часы дня. Иногда нельзя избежать гостей и в это время. Есть дела, которые в домашней обстановке лучше разрешаются, чем в конторе. Но он очень неохотно идет на это. В таких случаях весь день для него испорчен. Как всегда, ровно в 2 часа Мартин подъехал к своей квартире на Корнелиус-штрассе в районе Тиргартена. Он прежде всего сменил пиджак и воротничок. Между деловой обстановкой и личной жизнью должен существовать какая-то грань. Потом он прошел в зимний сад. Это была большая комната, пышная и несколько банально обставленная. Мартин считал, что и его частная квартира должна быть обставлена опермановской мебелью. Жена и сын о чем-то оживленно разговаривали. 17-летний Бертольд, обладавший живым даром речи, порой, как и отец, бывал скуп на слова, в особенности дело касалось вещей, сильно его волновавших. Мартин обрадовался, что сегодня он разговорчив. При входе Мартина Лизалетта прервала сына. Улыбаясь, она повернула к мужу большое светлое лицо. «Как ты себя чувствуешь, мой милый?» «Благодарю, хорошо», — бодро ответил Мартин, и, обращаясь к Бертольду, в свою очередь, улыбнулся. «Здравствуй, мальчик». Но серые, удивленные глаза Лизалеты за 18 лет совместной жизни научились читать лице мужа. Мартин не любил дома говорить о делах, и все же она видела, что он сейчас находится на пороге каких-то важных решений. Сели за стол. Бертольд продолжал оживленно рассказывать. Он унаследовал от отца крупное мясистое лицо, от матери ее серые смелые глаза. В 17 лет, почти догнав отца ростом, юноша обещал на голову перерасти его. Бертольд рассказывал о школьных делах. Их классный наставник доктор Генциус несколько дней тому назад погиб при автомобильной катастрофе, и сейчас директор Франсуа временно взял на себя преподавание предметов покойного – истории и немецкой литературы. Это были любимые предметы Бертольда. Он, как и его дядя Густав, любил книги и спорт. С доктором Генциусом у него установились на редкость хорошие отношения. И вот доктор Генциус разрешил ему взять для доклада по свободному выбору, какой полагалось раз в год делать ученикам предпоследнего класса, особенно трудную тему – гуманизм и 20 век. Дадут ли ему возможность теперь, после смерти любимого учителя, сделать этот доклад? И справится ли он с гуманизмом без дружеской помощи доктора Генциуса? Директор Франсуа не возражает против этой темы, но все будет зависеть от решения нового преподавателя, который, вероятно, со следующей недели приступит к исполнению своих обязанностей. Я взял на себя немалую задачу. Гуманизм. Чертовски трудная проблема. В раздумье закончил Бертольд низким грудным голосом. «А не лучше ли тебе выбрать не столь общую тему?» – посоветовал Мартин. «Может быть, ты возьмешь какого-нибудь современного автора?» — предложила Лизалетта, ободряюще глядя на сына серыми удлиненными глазами. Мартин удивился. «Удобно ли теперь выступить в школе с темой о современной литературе?» Обычно Мартин и Лизалетта сходились во мнениях, но она христианка и старинной прусской чиновничьей семьи Ранцевых, склонялась часто к более радикальным суждениям. Мартин задал о другом. Сообщил, что после обеда он ждет Жака Лавендаля. Это сейчас же отвлекло Бертольда от гуманизма. Нельзя ли ему воспользоваться машиной? Отец, не знающий усталости в своей работе, целыми днями колесит по городу. Бертольду редко выпадает возможность получить машину. Случай упускать нельзя. Неплохо, например, съездить на спортивную площадку потренироваться в футбол. А это как раз на Саксонском проспекте. Прекрасный предлог для автомобильной прогулки. Удовольствие это, правда, должно стоить 3 часов, которые он предназначил для гуманизма. Пустяки, для гуманизма он всегда уберет время, а вот когда ему удастся еще раз урвать для себя машину, неизвестно. Поэтому, как только встает за стола, Бертольд прощается с родителями. Он телефонирует школьному товарищу Курту Баумана, предлагая ему встретиться у Галерских ворот, чтобы вместе ехать на спортивную площадку на Саксонском проспекте. Курт Бауман совсем не в восторге от предложения Бертольда. У него испортился радиоприемник, он его разобрал. Надо доискаться, в чем там дело, на это нужно время. Но Бертольд не отстает. Он говорит о сюрпризе, который ждет Курта. В его голосе такое торжество, что Курт догадывается. «Ты получил машину? Вот здорово!» Бертольд Опперман – хороший товарищ. Он делится честно и справедливо. Сам списывает у Курта математику, а ему позволяет списывать у себя сочинения по литературе. А когда шофер Францке пускает их к рулю, он правит 2/3 времени, а на треть уступает роль Курту Бауману. Наконец-то Бертольд сидит рядом с шофером Францке. Конечно, Францке иногда бывает не в духе, и тогда он не склонен разговаривать. Но сегодня он в хорошем настроении. Бертольд видит это сразу. Несомненно, он их и к рулю пустит, хотя не достигшим 18 лет водить машину воспрещается. Бертольд прямо трепещет, скорее бы поехать на окраину. Но обнаружить свое нетерпение было бы недостойно мужчине. И он ведет с Августом мужской разговор об общем положении вещей, об экономике и политике. Потом Францке действительно пускает к рулю Курта Баумана, а Бертольд сидит без дела. На заднем сиденье ему вдруг вспоминается маленький эпизод, связанный с похоронами доктора Гейнциуса. Отец разрешил ему воспользоваться машиной, чтобы поехать на расположенное за городом кладбище. Когда возвращались домой, он послал себе машину Курта Баумана и своего двоюродного брата Генриха Лавендаля. Серый, унылый вид лесного кладбища в Штансдорфе и процедура похорон очень расстроили Бертольда. А товарищи его спустя 5 минут после похорон, видимо, больше интересовались машиной, чем покойным. Бертольд не понимал, как можно так быстро стряхнуть с себя тяжесть только что пережитого. И даже сейчас, глядя на сидящего за рулем Курта Баумана, он в недоумении задумывается. Но когда очередь садится за руль, доходит до него, все его тяжестные размышления в мыск вылетают из головы, и в нем и вокруг него ничего не осталось, кроме уличного движения юго-восточной части Берлина. На Корнелиус-штрассе тем временем ждали господина Жака Лавенделя. Фрау Зализалетта радовалась его приходу. Мартин, она это знала, его недолюбливал. Мартину было неприятно, что младшая сестра его, Клара Опперман, стала женой выходца из Восточной Европы. Жак, несомненно, прекрасный коммерсант, человек состоянием, знает свет, всегда предусмотрителен. Но он равнодушен к таким вещам, как достоинство, приличие, выдержка. Нельзя сказать, что у него самого какие-нибудь кричащие, назойливые манеры. Нет. Но он очень неприкрыто называет неприятные вещи своими именами. Лизалетту это не раздражает. Ей нравится Шурин. Они выросли в суровой семье Ранцевых. Ее отец был в высоких чинах, но на низком окладе. Скудный достаток он возмещал благородством убеждений и суровостью жизненных правил. Лизалета Ранцев, тогда 22-летняя девушка, рада была сменить суровость отцовского дома в Штеттине на широкий образ жизни Опермана и всеми силами поощряла немногословные и неловкие ухаживания Мартина. «Подождем Жака с кофе?» – спросила она, и улыбка открыла ее крупные крепкие зубы. Лизалета видела, что Мартин не знает, как ему говорить с Жаком. «С глазу на глаз или в ее присутствии?» «У тебя с ним сегодня какой-нибудь важный разговор?» — спросила она прямо. Мартин колебался. «Они большие друзья. Он и Лизалета. Разумеется, он сегодня же сообщит ей о решении в 2 филиалах переменить фирму. Ему, правда, нелегко говорить с ней об этом. До сих пор ему редко приходилось делиться с ней неприятными новостями. Но, пожалуй, разумнее всего все сказать ей, а заодно и Жаку. «Я был бы очень рад, если бы ты посидела с нами», — сказал он. И вот между ними широкая фигура Жака Лавенделя. Умно и приветливо поблескивают под широкого лба маленькие глубоко сидящие глаза. Густые рыжеватые усы контрастируют с уже лысеющей головой. Тихий, хриплый голос, как всегда, действует Мартину на нервы. Жак молча слушает Мартина. Он сидит неподвижно, с полузакрытыми глазами, скрестив руки на животе, склонив голову на бок. Его застывшее лицо как бы совершенно безучастно. Мартину было бы приятнее, если бы он прервал его, задавал ему вопросы, но Жак ни разу этого не сделал. Мартин кончил, а он все продолжал молчать. Лизавета пристально посматривалась на Жака Лавенделя. Она была скорее заинтересована, чем огорчена. Мартин, хотя и довольный, что не очень ее огорчил, все-таки с горечью подумал: для нее это пустяки. Жак упорно молчал. Наконец Мартин спросил его: «Каково ваше мнение, Жак?» «Прекрасно, прекрасно», — закивал головой Жак Лавендаль. «Я нахожу, что все это прекрасно. Жаль только, что вы еще раньше этого не сделали. И еще более жаль, что вы не довели до конца и не договорились с Вельсом». «Почему?» — спросил Мартин. Он старался говорить спокойно. Но Элизавета и Жак уловили в его голосе нотку досаду. «Я эту публику знаю. Вес обнаглеет, как только мы что-то пообещаем ему. Вам очень хорошо известно, что, выжидая, мы только выигрываем». «Может быть, да, а может быть и нет», — покачал большой рыжеглавой Жак Лавендель. «Я не пророк. Я отнюдь не хочу утверждать, что я пророк, но обычно спохватываются, когда уже поздно. А если нам с вами не повезет, то, может быть, речь идет всего о каких-нибудь 2 месяцах». Он внезапно поднял голову и посмотрел маленькими, глубоко сидящими глазами на Мартина. 17 раз менялась в Красновицах власть. 7 раз устраивались при этом погромы. 3 раза они выводили некоего Хайма Лебельниша за город и 3 раза говорили ему: «Ну вот, а теперь мы тебя повесим». Все говорили Хайму: «Не упорствуй, Хайм, уезжай из Красновиц». Он не уезжал. И в 4-й раз, когда его вывели за город, они опять его не повесили, но они его расстреляли. Жак Лавендель кончил, вновь склонил голову на бок и почти совсем закрыл синие глаза. Мартин вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла и сунул их обратно. «Не можем же мы в конце концов кинуть ему под ноги наши магазины?» «Конечно, конечно», — успокаивал его Жак Лавендель. «Я же говорю, все, что вы сделали, очень хорошо. Кстати, если вы действительно не прочь привлечь американский капитал, я беру сделать это в неделю шито-крыто». Идея перевести мебельную фирму «Оперман» на имя Жака Лавенделя, который в свое время добыл себе американское подданство, неоднократно обсуждалась. Однако, по целому ряду соображений, она в конце концов была отвергнута. В данный момент Мартин почему-то не вспомнил ни одного из этих веских доводов. Наоборот, он выбрал наименее веский, но достаточно злой. «Лавендель — неподходящий имя для наших филиалов». «Знаю, знаю», — миролюбиво ответил Жак. «Да, насколько мне известно, об этом никогда и речи не было. Превращение обоих филиалов в немецкую мебель оказалось не таким простым делом. Нужно было обсудить кучу всяких деталей. Жак Лавендель подсказал немало полезных мероприятий». Жак проявил большую изобретательность. Он поблагодарил Жака. Жак встал, попрощался долгим, крепким рукопожатием. «И я благодарю вас от всей души», — с чувством сказала Лизавета. «Я ничего в ваших делах не смыслю», — сказала она Мартину после ухода Жака. «Но раз уж ты решил принять Вельса в компанию, почему не сделать этого сразу?» В Всю первую половину дня Густав Оперман проработал с доктором Клаусом Фришлином. Доктор Клаус Фришлин высок, худ, у него плохой цвет лица и жидкие волосы. Сын состоятельных родителей, он изучал историю искусства и, увлеченный своей работой, мечтал стать доцентом. Но деньги пошли прахом, и он жестоко голодал. Когда же единственным его достоянием оставались потертый костюм, видавшие виды, обувь и рукопись необычайно тщательно разработанной монографии о художнике Фета Копполосе, прозванном «Эль Грека», его вытащил из нужды Густав Оперман. Неисправимый фантазер, он возмечтал было через посредство Фришлина и фирмы Оперман привить публике вкус к современному стилю. К стальной мебели, обстановке во вкусе Баухаус и другим новшествам. Но очень скоро, смеясь и досадуя, он вынужден был признать, что художественный отдел под дюжим напором обывательских требований сдается на милость победителя. Клаус Фришлин все еще пытался упорно, изворотливо, безнадежно найти лазейку для своего изощренного вкуса. Густава эти попытки забавляли и трогали. И в эту среду, как обыкновенно, Густав пригласил Фришлина. Он собирался, собственно, поработать над Лессингом. Но не будет ли это вызовом завистливой судьбе именно сегодня засесть любимую работу? И он решил, лучше заняться хронологическим обзором собственной жизни. Ведь только нынче утром он обратил внимание на то, как плохо он ориентируется в собственной биографии. Густав был искушенным знатоком биографии различных деятелей 18-19 столетий. Он умел распознавать решающие моменты в судьбах этих людей. Но удивительно, как трудно отличить существенное от несущественного, когда дело касается собственной жизни, а ведь немало было сильных переживаний, своих и чужих, была война, была революция. Эти мысли привели его в дурное настроение. Он вдруг резко оборвал их, улыбнулся. «Возьмите открытку, милый Фришлин», — сказал он. «Я вам продиктую текст». Он стал диктовать. «Милостивый государь, запомните, на остаток дней ваших нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши. Искренне преданный вам Густав Оперман». «Хорошие слова», — заметил Клаус Фришлин. «Не правда ли?» — сказал Густав. «Это из Талмуда». «Кому адресовать открытку?» — спросил Фришлин. «Пишите», — сказал доктору Густаву Оперману. «Берлин Далем, Макс Регерштрассе, 8». Если не читать написанные открытки, утро прошло неплодотворно, и Густав был доволен, когда подвернулась уважительная причина прервать работу. Причина это явилась в лице прелестной Сибилы Раух, его подруги. «Да, это она, Сибила Раух», — подкатила на своей маленькой, смешно разбитой машине. Густав сошел вниз встречать гостью. Не смущаясь присутствием слуги Шлютера, открывавшего ворота, она поднялась на цыпочки и прохладными губами поцеловала Густава в лоб. Сделать это было не так просто, так как под мышкой у нее был зажат большой пакет. Подарок Густаву ко дню рождения. Подарок оказался старинными часами. Над циферблатом был глаз, так называемый глаз Божий, ежесекундно двигавшийся слева направо и слева направо. Густав давно уже собирался поставить в своем рабочем кабинете такие часы, как постоянное напоминание ему, несколько разбросанному человеку, о необходимости порядка в работе. Он и рад, что Сибилла нашла как раз то, что нужно. Он благодарит ее шумно, сердечно, любезно, но в глубине души он немножко задет. Это неугомонное око, которое должно надзирать за ним, нет ли здесь элемента критики? Он без умолку говорит сердечно-радостно, но подарок Сибиллы невольно расшевелил в нем обычно дремлющее чувство, которому он никогда не дает воли. Сибилла, вопреки доброму желанию их обоих всецело принадлежать друг другу, всегда остается на периферии его существования. Она стоит перед портретом старика Опермана. Она знает, как он дорог Густаву, радуется, что портрет наконец здесь, тоном знака так говорит о том, как он хорошо сочетается со всей обстановкой кабинета. Все это как нельзя лучше гармонирует оригинал художник и эпоха, и все это очень на месте здесь. А интересно, каково бы жилось такому Эммануилу Оперману в наше время, произносит она в раздумье. Да, эпоха, в которую жил Эммануил Оперман, канула в вечность, хотя для Густава она была еще живой. Какими мелкими казались теперь все ее заботы, какими простыми ее проблемы, как медленно, незатейливо, скучно текла жизнь такого человека, как Эммануил Оперман, по сравнению с жизнью среднего человека наших дней. Часы тикали. Глаз Божий катился слева направо и поглядывал, как люди проводят свое время. Сибилла стояла перед портретом покойного Густава. Вновь охватило томление праздности, то легкое неприятное чувство неудовлетворенности, то ощущение пустоты, которое мелькнуло у него сегодня утром. Он обрадовался, когда Шлютер доложил, что обед подан. Обед прошел весело. Густав Оперман кое-что смыслил в хорошей кухне. Сибилла Раух веселила его забавными шутками, для которых все находило неожиданную изящную форму. Густаву очень нравился южно-германский говор. Ему было 50 лет, и он был очень молод. Он сиял. Радость его достигла полноты, когда к десерту подоспел его друг профессор Артур Мюлькейм, а с ним Фридрих Вильгельм Гутветтер, новеллист. Оба они удачно дополнили Сибиллу и Густава. Артур Мюлькейм – вертлявый человечек с веселым умным лицом. Всего на несколько лет старше Густава, неугомонный, всегда с готовой шуткой на устах, один из лучших юристов Берлина. Они стояли членами одного и того же клуба, им нравились одни и те же книги «Женщины». Артур Мюлькейм интересовался, кроме того, политикой, а Густав Оперман – спортом. Мюлькейм прислал Густаву ассортимент отменных 50-летних коньяков и водок. Он считал полезным для здоровья употреблять те напитки, которые по своим годам соответствуют возрасту пьющего. 60-летний Гутветтер, миниатюрный, с огромными детскими глазами на тихом лице, очень выхоленный, в подчеркнутой старомодной одежде, был поэтом. Он писал маленькие, тщательно отшлифованные новеллы. В редкие мгновения, когда Густава царапала суетливая пустота собственной жизни, он говорил себе, что прожил жизнь не напрасно, хотя бы потому, что помог Гутветтеру. И действительно, без поддержки Густава Гутветтеру пришлось бы терпеть жесточайшее лишение. Фридрих Вильгельм Гутветтер сидел тихий и ласковый, и большими глазами, с обожанием и вожделением, поглядывал на Сибиллу. Он то и дело просил объяснить ему прытки остроты Мюлькейма, и время от времени вставал медлительные замечания общеполитического порядка. Он припас подарок для своего друга, но заговорил о нем лишь через 20-30 минут после прихода. Оживленная застольная беседа и присутствие Сибиллы заставили его забыть о подарке. Он говорил о биографии Лессинга. Доктор Дортман по обычной манере издателя старался увильнуть от прямого ответа, но он, Гутвер, не отступал. Одним словом, верно, как смерть, душа и воскресение, что Минерва издает биографию Лессинга. Все это он изложил спокойно, не повышая голову, устремив на своего друга ласковый взор. «А что это значит верно, как душа и воскресение?» — спросил Мюлькейм. «На 100% верно или наоборот на 100% неверно?» «Я хотел сказать верно, и больше ничего», — ответил Гутветтер с непоколебимой ласковостью. Когда же Гутветтер остался наедине с Сибиллой, он сказал ей обычным своим спокойным, ласковым, чистосердечным голосом. «Как легко сделать человека счастливым! Биография! Что такое биография? Разве что-нибудь может идти в счет, кроме самостоятельного творчества? Но вот человек копается в отбросах так называемой действительности, в отжившем и счастлив. Какой ребенок, друг наш, Густав? Сибил задумчиво взглянула в большие лучистые детские глаза. Фридрих Вильгельм Гутвер считался одним из лучших немецких стилистов. Многие считали его лучшим. Сибилла, которая добросовестно билась над своими маленькими рассказами, попросила у него совета относительно одной, не дававшей ей фразы. Гутвитер дал ей ценные указания. Он не сводил лучистого, обожающего взгляда со своей смышленой ученицы. Когда начали съезжаться гости и завязались первые натянутые разговоры, Густав стал опасаться, что вечер будет скучным. Было, конечно, рискованно сводить вместо таких разных людей, но он любил в своей жизни именно это органическое смешение разнородных элементов. Он задумал собрать день своего 50-летия всех, кто играл какую-нибудь роль в его жизни. Родных, старых служащих фирмы, друзей из общества библиофилов, из театрального клуба, из спортивного клуба, любимых женщин. После ужина он с удовольствием отметил, что легкие вкусные блюда изысканного меню развязали языки, и натянутость исчезла. Гости, человек 20, оживленно болтали, расположившись группами, но так, что ни одна из них не обособлялась от остальных. Говорили о политике. Это, к сожалению, стало неизбежной темой. Непринужденный всех держал себя, как всегда, Жак Лавендель. Лениво рассевшись в самом удобном кресле, полузакрыв хитрые добродушные глаза, он с иронической терпимостью слушал Карла Теодора Гейнца. По мнению Гейнца, все сторонники движения были либо дураками, либо жулики. В улыбке, бродившей по широкому лицу Жака Лавенделя, сходила раздражающая снисходительность. «Господин?» — Жак Лавендель говорил негромко, и все же его хрипловатый голос почти без всяких усилий заставлял себя слушать, но соглашаться с тем, что говорил этот голос, никто не хотел. Здесь, в культурной обстановке дома Густава Опермана, никто не склонен был признать за такой нелепой штукой, как фашизм, какие-либо виды на успех. Книги Густава Опермана стояли вдоль стен, обе комнаты, библиотека и рабочий кабинет, красиво переходили одна в другую. С портрета Эммануила Опермана до осязаемости живо смотрели на собравшиеся хитрые добродушные глаза. Они улыбались при мысли, что прирученное домашнее животное, мелкий буржуа, грозит вернуться к своей волчьей природе. Юркий Зигфрид Брикер рассказывал анекдоты о фюрере и возглавляемом им движении. Фюрер вовсе не немец, а австриец, и вся его деятельность – ничто иное, как месть Австрии за поражение, нанесенное ей Германией в 1866 году. Мыслимо ли вообще юридически узаконить антисемитизм? Каким образом установить, кто еврей, а кто не еврей? «Меня бы, конечно, они сразу узнали», — добродушно сказал Бригер, показывая свой длинный нос. «Но разве большинство немецких евреев не ассимилировалось настолько, что лишь от их доброй воли зависит признать или не признать себя евреями?» Кстати, слышали вы анекдот о старом банкире Десуаре? Господину Десуару фамилия его кажется чересчур еврейской. Он меняет ее. Отныне он не Десуар, а Десуар. Господин Кон встречает его в трамвае. «Здравствуйте, господин Десуар», — говорит он. Десуар в ответ: «Виноват, господин Кон, моя фамилия теперь Десуар». «Простите, господин Десуар», — говорит господин Кон. Через 2 минуты он снова называет его господином Десуаром. «Извините, Десуар, энергично поправляет господина Кона господин де Сауэр. «Простите, простите», — извиняется господин Кон. Оба сходят с трамвая. Пройдя несколько шагов, господин Кон спрашивает: «Не скажете ли вы мне, господин де Сауэр, где здесь ближайший писсуэр?» Жаку Лавенделю анекдот доставил истинное удовольствие. Поэт Фридрих Вильгельм Гутеветтер анекдота сначала не понял. Попросил повторить, лишь тогда его тихое лицо озарилось веселой улыбкой. «Кстати, господин этот», — он указал на Жака Лавенделя, — «в непритязательной форме выразил то, что зреет в человеке наших широт. Господство трезвого рассудка рушится. Брежит новая эпоха, когда великое животное человек с его сверходносторонним развитием снова найдет путь к самому себе. Вот смысл националистического движения. Разве все мы несчастливы быть свидетелями этого?» Фридрих Вильгельм Гутеветтер спокойно переводит по кругу взгляд лучистых детских глаз. Огромный галстук скрывал вырез его жилета. В своем старинном наряде Гутеветтер казался отрешенным от мира священнослужителем. Гости улыбались, а им приходилось ограничить себя более короткими сроками, годами, месяцами. Фашизм представлялся им лишь грубой демагогией, поощряемой милитаристами и феодалами. Так воспринимал его профессор Нюргейм, остривший над ним умно и цинично. Так при всей своей осмотрительности благоразумных дельцов воспринимали его оперманы. Так воспринимали его дамы Каролина Тейс и Елена Розендорф. Беседа текла мирно, пока один из гостей не нарушил приятное настроение вечера. Переведя к общей досаде на трезвый язык будни то, что Жак Лавендель вышел с добродушной оглядкой, а Фридрих Вильгельм Гутеветтер в поэтических абстракциях. 17-летнюю Рут Оперман, которая весь вечер сидела молча, вдруг прорвала. «У вас у всех замечательные теории. Вы так умно все объясняете. Вы все решительно знаете. А те не знают ничего. Они действуют. И я говорю тебе, дядя Жак, и тебе, дядя Мартин, они не свое сделают, а вы останетесь на бабах». Она стояла среди гостей, неуклюжий подросток, синее платье некрасиво висело на ней. Ее мать Гина Оперман не умела ее одевать. Черные волосы Рут казались растрепанными, несмотря на тщательную завивку. Но большие глаза на смуглом лице девушки смотрели горячо, решительно, и речь ее была далеко не детской. Разговоры прекратились. И когда Рут умолкла, в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было звонкое тиканье часов. Невольно все повернули голос. И повернули головы. Глаз Божий перекатывался слева направо, слева направо. Профессор Эдгар Оперман, медик, улыбался чуть иронически, но он был горд своей необузданной дочерью. Гина Оперман, маленькая, незаметная женщина, с восхищением смотрела на дочь. «Рут вся в отца. Когда-нибудь она станет знаменитостью, как и он, прославленный врач. Ее интересуют только две вещи – политика и медицина. Она сионистка, уже сносно говорит по-древнееврейски. Собирается учиться в Берлине, в Лондоне, в Иерусалиме, а когда станет врачом, поселится в Палестине». Густав Оперман не нарадуется на свою племянницу. Часто он благодушно подшучивает на ее сионизмом, но, по его мнению, это хорошо, что в семье имеется и такая разновидность. Если бы не было горячности Рут, ее напористости не хватило бы чего-то очень существенного. Ее фанатизм делает ее просто красивой, а подобные высадки простительны ей по молодости. Хорошенькую белокурую остроносую Каролину Тейс позабавила пылкая некрасивая девушка. Но Элен Розендорф даже не улыбнулась. Пестрое общество собрал сегодня Густав Опперман. Элен Розендорф, высокая, стройная, смуглокожая, с удлиненными глазами, знает Густава по нынешнему клубу «Красное и белое». Она любит общество, спорт, флирт. Контрастное сочетание снобизма и библейской внешности придает особую пикантность. У нее острый язык. Она мастерица отпускать злые шутки. Она из числа тех молодых еврейских женщин, с которыми флиртует кронпринц. Весь город облетело замечание, сделанное ею кронпринцу, когда машина, которую он правил, едва не разбилась. Правьте осторожнее. Вообразите себе картину. Мы лежим под разбитой машиной, сплошное неразличимое месиво. И, о ужас! Еврейские кости могли бы попасть в Потсдамский мавзолей, а Гогенцоллерновские на еврейское кладбище Вейсензее.